Глава 26. Кристина смотрела на меня испуганными глазами, уже чисто рефлекторно, как мне показалось, вытирая лоб Лео. Вытирала она его по инерции мокрой белой тряпкой, бывшей когда-то фатой. Правда, она ее больше не смачивала, и я сомневался в том, что эти обтирания приносят хоть какую-то пользу. Демидову, кстати, становилось все хуже. Помимо озноба и жара он начал бредить, но бред этот был неосмысленным, а кисти его рук постепенно начали покрываться сыпью. «Я думаю, помощь нам не помешает», — отстраненно проговорила Кристина. «Только скажи, это точно не результат ваших сомнительных экспериментов?» Она кивнула головой в сторону оборотня. «Магия разума на лихорадку и боли в животе никоим образом не влияет», — тихо ответил я. Кристина перестала обращать на нас внимание и снова перевела взгляд на мужа. Гвейн тихонько гавкнул и побежал к выходу из комнаты. Мне ничего не оставалось сделать, как направиться следом за ним. Секунда промедления, и я упустил Гвейна из виду. «Ладно, допустим. А что мне-то прикажете делать?» Не придумав ничего более умного, я решил поискать родителей Лео. Последний раз я их видел в бальном зале. Значит, оттуда я и начну свои поиски. Спустившись в людное помещение, я, как и предполагал, увидел Данилу Петровича. Гениальная идея обратиться сначала к родителям пострадавшего пришла не только в мою голову. Перед ошарашенным главой семейства сидел Гвейн и что-то пытался ему, по-видимому, объяснить. «Гав, гав, гав, у-у-у», — пищал Гвейн, собрав вокруг себя небольшую толпу людей. «Я не понимаю, что ты хочешь от меня», — уже начал сердиться Демидов-старший. Гвейн встал и направился в сторону мужчины. «Гав!» — оборотень попытался ухватить зубами край праздничного сюртука, но глава семейства проворно отпрыгнул назад. Оборотень покачал головой. Обернувшись и увидев меня, он посторонился. Я же поспешил прекратить этот балаган и разъяснить бедному родителю сложившуюся ситуацию. «Данила Петрович», — обратился я к Демидову, оттаскивая волка себе за спину. «Простите моего пса, но он совершенно прав». Мужчина смотрел на меня, нахмурившись. «Сложилась очень деликатная и серьезная ситуация. Понимаете, ваш сын то ли съел что-то не то, то ли переволновался. В общем, он находится в моей комнате, и ему плохо. Вы не могли бы нам помочь?» Я выдохнул и уставился на него. До Демидова-старшего, видимо, полученная информация доходила с трудом, но когда дошла, он округлил глаза и решительно направился в сторону, надеюсь, моей спальни. Стоящие рядом люди начали перешептываться, недоверчиво разглядывая нас с Гвейном. «И да», — я слегка повысил голос, — «я думаю, что не следует никому в ближайшее время покидать пределы поместья, а то мало ли». Последнюю фразу я проговорил тихо и направился к выходу из зала в сторону своей комнаты. Позади меня началась не то чтобы паника, но определенное беспокойство, которое я почувствовал спиной. Я решил взять на себя смелость попросить знакомого мне дворецкого ввести негласный карантин, не позволяющий никому покидать поместье, и выделить помещение для больных, если такие обнаружатся. То, что Лео подцепил что-то жуткое и, скорее всего, заразное, было очевидно даже для меня, а я не так, чтобы очень хорошо разбираюсь в целительстве. Дворецкий внимательно выслушал меня, сообщил, что все понял и сделает все необходимое. Но мне постоянно казалось, что смотрит он на меня как-то странно. Подозрительно, я бы сказал. Ну, я точно не виноват в том, что когда нахожусь в этом поместье, здесь случается не пойми что. Войдя в свою комнату, я увидел, что Лео стало еще хуже, чем было в тот момент, когда я его покинул. В комнате стоял переполох. Бледно-зеленый Демидов-младший с сыпью по всему телу лежал на кровати почти голый, если считать за одежду покрывало, прикрывающее его интимные места. Он был обложен холодными полотенцами, его била дрожь, и он тихонько блевал в тазик, заботливо подставленный одним из слуг. Когда спазмы проходили, Лео вещал что-то неразборчивое по поводу того, что было бы неплохо, если бы его сейчас кто-нибудь пристрелил. Кристина сидела на кровати рядом с мужем, и в минуты просветления его разума поила водой с ложечки. А полученную таким способом воду Лео тут же старался вернуть в пресловутый тазик. Вокруг бегали несколько служанок, создавая суматоху и панику. Демидов-старший звонил по телефону, вызывая семейного целителя. Мать Демидова сидела по другую сторону кровати и тихонько плакала. В общем, все были при деле. «Я не знаю, что с ним», — в очередной раз уже на повышенных тонах сообщал невидимому собеседнику глава рода. «Да, конечно». Он положил трубку и безумными глазами посмотрел на меня. «Дмитрий, вы не знаете, что могло произойти с моим сыном?» «Не имею ни малейшего понятия», — искренне ответил я. Мы с ним разговаривали, потом у него пошла носом кровь. Я позвал Кристину, мы дотащили его сюда, потому что это было самое близкое помещение с кроватью, по крайней мере, из тех, которые я знаю. После этого я пошел звать на помощь. Мы с Гвеном синхронно посмотрели на молодую супругу, которая кивнула, подтверждая мои слова. Хотя нет, сначала Лео начал нести бред, потом у него начался жар и полезла сыпь. Все сразу, буквально за несколько минут. Тогда я бросился на ваши поиски». Демидов-старший кивнул и направился к выходу из комнаты. «Так, я объявляю карантин по приказу целителя», — проговорил он как-то отстраненно. «Я уже приказал вашему дворецкому, чтобы никого не впускали и не выпускали. Если кто-то еще заболеет, направить их в отдельную комнату», — быстро проговорил я, пока отец Лео не вышел из комнаты. Демидов остановился, обернулся, пристально на меня посмотрел и вышел. Я впервые чувствовал себя бесполезным. Недолго постояв в комнате и понаблюдав за суетой вокруг Лео, я решительно вышел в коридор и направился в бальный зал. Здесь было гораздо веселее. Все пытались найти у себя симптомы неизвестной болячки, придумывая их на ходу. Кто-то чесался, кто-то хватался за голову. Услышав краем уха про сыпь, половина гостей принялась выискивать эту сыпь у себя, все более и более обнажаясь. И абсолютно всем было наплевать на их половую принадлежность. Четверо солидных мужчин объявили, что это судьба, и сели в кружок, начав банально напиваться. Более здравомыслящие пытались подкупить дежуривших у двери охранников, чтобы те их выпустили из этого страшного места. Судя по виду солидных вооруженных мужчин в костюмах, они бы и сами были не прочь свалить отсюда, но стойко несли службу, не поддаваясь усиливающейся панике. Мы с Гвейном сели на первые ступеньки лестницы, ведущей наверх, и грустно наблюдали за всей этой суматохой. Спустя минут 30 гости начали понемногу успокаиваться. Видимо, до некоторых дошло, что это подобие карантина, мера превентивная, раз никто, кроме молодого супруга, больше не заболел, как бы ни старались всех разубедить особо мнительные дамочки. А четверо солидных господ продолжали напиваться, уже довольно громко обсуждая прелести дам, присутствующих на этом празднике жизни. На фоне всеобщего безумия сильно выделялась группа молодых людей, стоявшая немного в стороне от основной части гостей. Они о чем-то разговаривали, не забывая подливать в бокалы виски. Хотя невооруженным глазом было видно, что преследуют они другие цели, нежели веселая четверка. Мое рассеянное внимание остановилось на этой группе, и я внутренне подобрался. Очень хотелось послушать, о чем они говорят с такими серьезными лицами, когда вокруг так весело. Но я совершенно не понимал, как это можно сделать незаметно. Крестный ясно дал понять, чтобы с подозрительными личностями я в контакт не вступал, наблюдая со стороны. Пока я размышлял о том, что неплохо бы было изучить заклинание невидимости, если таковое, конечно, вообще существовало, я даже не заметил, что в помещении стало совсем тихо. Когда я обратил на этот феномен внимание, то от удивления даже ущипнул себя за руку, убеждаясь в том, что не сплю. Гвейн же, увидев то, что заставило всех разом заткнуться, постарался спрятаться у меня за спиной, тихонько подвывая. В помещение, где находились все гости такого радостного события, как свадьба, зашли 10 человек в одежде, глядя на которую волосы на голове становились дыбом. Каждый из вошедших был одет в удлиненные от шеи до пола пальто-плащ, перчатки по локоть, в которые были заправлены рукава этого плаща, ботинки до колен на толстой подошве и широкополые шляпы-цилиндры. Все это было сделано из кожи черного цвета, пропитанной специальным эликсиром, через который не могли проникнуть никакие чужеродные агенты в виде бактерий, вирусов, блох и тому подобной гадости, передающейся через кожу. В довершение всего на лицах у каждого была надета клювообразная маска, на конце которой стоял мощный магический фильтр. Глаза закрывали круглые, не разбивающиеся стекла. Откуда я это знал? Моя любимая история. В Средневековье такой костюм называли костюмом чумного доктора. В наше время на вооружение врачам, работающим с особо опасными инфекциями, этот костюм навязали одни из последних Лазаревых, доработав его до совершенства. Почему Лазаревы для создания противочумного костюма нового поколения взяли модель чумного доктора, я не знаю. Но думаю, потому что так было весело. Но весело было только тем Лазаревым, что создавали этот костюм, чего не скажешь про гостей, столпившихся в огромном зале. Потому что появление этих ребят в черном явно было не к добру. А у меня сразу же возник вопрос, почему после падения империи фасон этого костюма не поменяли на что-то менее травмоопасное для психики людей. Ответа на этот вопрос, скорее всего, в ближайшее время я получить не смогу. Четверо из вошедших направились прямиком к лестнице, на которой мы с моим оборотнем и сидели, Остальные шесть начали разбирать свои чемоданы, доставая из них многочисленные колбы, горелки и микроскопы. С подобными чемоданчиками были и те, кто пошел сразу к Демидову. Я встал, подвинулся и поплелся вслед за ними. В который раз за сегодняшний день я дошел до двери своей комнаты и осторожно заглянул внутрь. Лео было совсем плохо. Он метался на кровати от жара, быстро сменяющимся ознобом. Все тело периодически скручивало судорогой. Руки, ноги и туловище были покрыты ярко-красной сыпью. Мне стало жалко своего бывшего старосту. Сначала эта пакость в его голове, теперь еще и это. Смотрел я на него довольно долго, когда меня вдруг осенило. Я вспомнил о патологической удаче рода Демидовых. А я все гадал, что же является тем триггером, создавшим брешь в заклятии магии разума. Вот оно. Особо опасная инфекция, заразившись которой Лео на фоне высокой температуры смог пробиться через наложенные чары. Это было бы смешно, если бы не было так грустно и довольно опасно. Встав в дверях, я стал наблюдать за действиями целителей. Они расспрашивали Демидова-старшего и Кристину о том, что произошло, в самых мельчайших подробностях, попутно делая какие-то анализы, смешивали кровь, рвотные массы, частички кожи в многочисленных колбах. Раз за разом целители качали головами и начинали новые тесты. Через некоторое время мне стоять в дверях надоело. Я вошел в комнату и подошел к Кристине. Ее как раз отстранили от мужа, попросив не мешать. «Есть новости?» — шепотом поинтересовался я. «Никаких», — она покачала головой. «Они понятия не имеют, с чем столкнулись. Все особо опасные инфекции, известные на сегодняшний момент, уже исключили. Скажи, это точно не из-за того, что твой волк сделал с ним?» «Абсолютно, Кристина. Никакое вмешательство в мозг не вызывает температуру и сыпь, я уже об этом говорил. Ты же умная девушка, должна это понимать». «Я понимаю, но я боюсь, что они так и не выяснят, что с ним случилось. Дима, вдруг они не успеют?» Она уткнулась головой мне в плечо и зарыдала. Я стоял и не знал, что делать. Неуверенно я погладил ее по голове. «Успеют, Кристина, не переживай. Все будет хорошо», — успокаивал я девушку. Вообще было странно видеть ее в таком состоянии. Еще полчаса назад она честно выполняла все, что должна делать супруга для своего мужа, но никаких эмоций на ее лице я не наблюдал. «Кажется, есть, только я не понимаю, что это значит», — гулко проговорил один из целителей, поднимая колбу с красным содержимым вверх. «Что это? Вы выяснили?» Кристина быстро пришла в себя и подскочила к целителю вместе с остальными родственниками. «Я не уверен. Этот возбудитель очень похож на тот, что вызывает чуму. Но это не чума, я впервые с таким сталкиваюсь». «Чума, но не чума», — тихо проговорил еще один клювоноситель. «Бог мой, это же Иерсиниоз!» — вдруг закричал он. «Это хорошо? Вы теперь его вылечите?» — тихо спросил Демидов-старший. «Знаете, в чем дело?» устало произнес целитель, поставивший диагноз Лео. «Эта бактерия, которую где-то умудрился подхватить ваш сын, она уже лет 100 как исчезла». «Это покушение? Лео кто-то хотел убить?» Глава рода Демидовых сжал руки в кулаки. «Вряд ли», — покачал головой целитель. «Бактерия очень нестабильная и нежная, она практически не выживает вне носителя». «Вы вылечите моего сына?» «Я постараюсь, но ничего не могу обещать». «Это заразно?» — спросил я. «Нет, от человека к человеку не передается. Можно заразиться только через продукты питания, кажется. Или через блох, я уже не помню». Он пристально посмотрел на Гвейна, а волк начал пятиться к двери. «Еще животные в доме есть?» «Нет», — произнесла Кристина. «Все взгляды были устремлены на моего оборотня». «Вы что, думаете, это он? Да у него блох нет. Тем более вы не уверены, что эта зараза передается через них». Я загородил оборотня собой, но до двери мы дойти не успели. Кто-то захлопнул ее прямо перед нами. «Так», — распорядился главный целитель. «Этого?» — он ткнул пальцем в Гвейна. «На обработку. Помыть и проглистогонить. Все продукты, которые были завезены недавно, уничтожить и вызвать бригаду целителей-санитаров, чтобы провести дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений, а также полную дезинфекцию каждого присутствующего в поместье человека». «Что, тоже помыть и проглистогонить?» — вырвалось у меня. «Нет, просто помыть с мылом. Все, загружаем больного и везем в центральную больницу. Предупредите всех, мне нужны лучшие», —